совместного развития всех во имя наилучшего развития каждого. Не будем полагать, что подобная философия высокого гуманизма зародилась в Индии или только в Индии. Царство Божие внутри нас. Азбука Льва Николаевича Толстого исповедует те же истины сострадания, альтруизма, человеколюбия и совести. Вот буква «Я» у Льва Толстого в азбуке. Посадил старик яблоню, а дети и говорят: «Пока яблоня вырастет, ты, отец, умрешь?» «Ну и что же», — отвечает он, — «я умру, останутся другие, и яблоня принесет яблоки им». И раньше Льва Толстого или одновременно с ним замечательные русские философы Николай Федоров, Владимир Соловьев, Павел Флоренский переносили понятие о взаимной доброжелательности людей друг к другу в еще более высокий ряд всемирной любви, поднимая этот закон на биокосмический уровень. И вот сейчас, в самом конце этого раздела, я выхожу на практические рекомендации. Они весьма эффективны. Подобно тем, что содержались в стенограмме выступления об атмосфере доброжелательности, но потребуют больших усилий для своей реализации, так как подразумевают коллективные действия. Суть в том, что своего рода ауравили должны создаваться и возникать повсеместно. Малые и большие сообщества, группы, компании единомышленников, объединяющихся на почве радостного, доброжелательного, солидарного участия в общем деле, занятий на идее бескорыстной помощи и взаимовыручки. А для чего это нужно, собственно говоря? Во-первых, для перспектив ближних. Этот совместный дух, эта взаимоподдержка, как я могу судить уже по достаточно длительному опыту своей группы, приводит к тому, что члены ее фактически не болеют. С течением времени к нам присоединяются наши дети, затем и внуки, и чудесно наблюдать на совместных сборищах и подельях, как выглядят люди, для которых такая категория, как болезнь, постепенно становится чем-то позабытым. Разумеется, мы немалое внимание уделяем движению, закалке, рациональному питанию, но первенствующую роль в этом превосходном состоянии играет радостный, веселый, дружественный настрой людей, которые готовы поделиться друг с другом всем лучшим, что у них есть. Этот дух хорошо известен альпинистам, участникам фестивалей клубов самодеятельной песни, во всяком случае в прошлые годы. Он присущ многим группам ивановцев, в тех случаях, конечно, когда у сторонников его прекрасной системы отсутствует сродственный религиозному экстаз. Повторяю, что этот ауравильский настрой в коллективистских группах есть прекрасное средство поддержания своего здоровья на добром уровне. Во-вторых же, он исключительно важен для перспективы, можно сказать, даже для нашего выживания. В этой связи я осмелюсь подставиться под разгромную, уничтожающую критику учеников Прозоровского, ибо выскажу нечто ими неслыханное. Тем не менее, суть сообщения настолько важна, что я готов пойти на этот риск. Завершая разговор о необходимости и обязательности для нас выработки атмосферы доброжелательности, должен отметить, что создание общего, коллективного, психологического или биологического поля способна сыграть решающую роль для нашего здоровья не только сейчас, но в особенности в будущем. Круг единомышленников, доброжелательных соратников обладает еще и таким свойством. Здоровье каждого из участников этого прекрасного консорциума оказывается защищено еще и общей суммарной силой, в значительной степени превосходящей силу отдельной личности. Сколько ни ходит вокруг эпидемии гриппа, например, мы в нашей компании о них только слышим. Никто еще ни разу гриппом не заболел. Не потому только, что мы умеем самозащищаться от инфекций, но и потому, что на каждого из нас работает общее, могущественное коллективное поле. Страшная опасность грозит сейчас человечеству. СПИД. Образованные, нетрадиционно мыслящие ученые полагают, что опасность вызывается не только непосредственным воздействием вируса СПИДа. Любой вирус, любая клетка, помимо непосредственно своего воздействия, несут еще и полевое воздействие. Особенно это касается той ситуации, когда вирусов становится много. Количество обращается в качество. Они гонят перед собой мощный полевой вал, который может быть уподоблен всеразрушающей демонической ударной волне, возникающей после взрыва ядерного или термоядерного устройства.